Глава 20. Этот клочок бумаги Софья Александровна трогала, ощупывала, перечитывала десятки, сотни, тысячи раз. Символ страдания ее сына, его горькой судьбы, но и вестник его жизни. Она показывала его всем: Михаилу Юрьевичу, соседке Гале, Милиции Петровне, сестрам, Варе Ивановой и Максу Костину. «Ничего не надо, все хорошо, здоров, целую». Это мог написать только он, ее добрый и мужественный мальчик. Все обрело теперь новый смысл. Мятая записка, белье, пахнущее тюрьмой, мясо и хлеб, которые просит он. Этих зримых подробностей ей не хватало раньше, чтобы представить себе его живым. Вечера и ночи перестали быть такими одинокими. Она рядом с ним. Знает каждую его минуту, чувствует каждое его движение. У нее болело сердце, значит, он не домогал. Не могла заснуть, он лежал на койке с открытыми глазами. Испытывала приступы мертвенного страха. Его водили на допрос, и он мучился, метался и страдал. Она вспомнила, как наказала его когда-то. Он не отпускал ее в театр. Он плакал тогда. Не от боли, а от обиды. Она унизила его, маленького. Теперь его бьет жизнь. Марк говорил о Саше с высокопоставленными и влиятельными людьми. Она верила Марку, он не обманывал, не успокаивал. Он сделал все, что мог. И все же больше, чем Марку. Она верила женщинам в тюремных очередях. Там все ясно, просто и справедливо. Эти слабые женщины умудрялись защищать своих близких, согревали их теплом, которое теряли, выстаивая на морозе, утоляли их голод тем малым, что отрывали от своих скудных пайков, через глухие каменные стены доносили до них свою любовь и надежду. Софья Александровна без страха думала теперь о тюремных очередях, там она не чувствовала себя одинокой. Это не уменьшало ее страданий, но сняло остроту исключительности. Она должна делать то, что делают другие. Мир, который раньше казался ей таким страшным, требовал действий, а действие подавляет страх. Женщины научили ее, как разыскать Сашу, как устроить передачу и что передать, куда обращаться, кому и что писать. Обращаться и писать надо было именно туда, куда они советовали. Она добилась приема у прокурора по надзору за органами ОГПУ. «Когда закончится следствие, вы узнаете результат». Ответ, который они предсказали, и который все равно важен. Теперь прокурор обратит внимание на Сашино дело. Это может многое изменить. В очередях знали, что надо делать, если Сашу осудят. Знали всю дорогу. Эта дорога тоже дорога жизни. Люди идут по ней. И это успокаивало больше, чем надежды и обещания. Куда Сашу отправят, зависит от того, догадается ли он потребовать врачебного осмотра. У него слабые бронхи, он может добиться Приволжья, а не Сибири. Если ей позвонят и скажут, что надо собирать теплые вещи, то это Сибирь или Север, а если не скажут, то Средняя Азия. И когда пришел управдом Носов, Виктор Иванович, она была к этому готова. Ее предупредили, что Сашину комнату опечатают. Управдом обязан это сделать, хотя ему это, наверное, неудобно. Она боялась только, что от смущения он будет грубить, и на этот случай приготовила специальную фразу. «Виктор Иванович», — собиралась сказать она ему, — «если вы будете говорить со мной спокойно, я вас лучше пойму». Но Виктор Иванович не грубил. «Порядок такой, Софья Александровна. Придет время, распечатаем, вам же спокойнее. Знаете нашу публику, залезут, не выцарапаешь. Вещички какие перенести, пришлю дворника. А что не требуется, оставьте, комната ваша». Он давал ей понять, что не следует забирать всех вещей. И Софья Александровна сама это понимала. Пока в комнате вещи, никто не может ее самовольно занять. Но от помощи дворника отказалась, надо будет заплатить, а денег у нее нет. Она освободила не общую комнату, где раньше спал и занимался Саша, а свою спальню. Пришлось вынести оттуда все, что было ей нужно, а туда перенести Сашин письменный стол, диван и вешалку. За этим занятием и застала ее Варя. Быстро сняла пальто и начала помогать. Переносила стопки белья, платья, коврики, подушки, одеяло. Ничто у нее не падало, не терялось. Она точно знала, что куда положить, и клала так, чтобы все уместилось. Помощь этой девочке была приятна Софье Александровне. И сама она была ей приятна. Софья Александровна думала иногда, что поступает, может быть, нехорошо, приобщая Варю к своей жизни, к своему несчастью. Но таким стойким было Варино сочувствие. Ее стремление помочь, что она не представляла себе, как можно ее отстранить. И сейчас помощь этой девочке придавала их работе видимость обычных домашних хлопот, обычной перестановки мебели. И чтобы сохранить эту видимость, Софья Александровна ничего ей не говорила. Но сама она чувствовала, как мужество покидает ее. Ушел муж, забрали сына, отнимают комнату. Эту комнату давно следовало отдать Саше. Взрослый мужчина, ему было неудобно в общей комнате, а она не отдала. Не хотела лишить себя удобства, как это эгоистично с ее стороны, а он не заговаривал об этом, ее дорогой, скромный мальчик. Железная кровать не разбиралась, одна ножка у шкафа сломалась, комод они не могли сдвинуть с места, хотя и вынули ящики. Пришел с работы Михаил Юрьевич, появилась соседка Галя, и помогли передвинуть шкаф и комод, разобрали кровать, перенесли в маленькую комнату диван, на котором спал Саша, его письменный стол и этажерку. Софья Александровна расставила письменный прибор, положила несколько Сашиных книг, повесила занавеску. Варя ушла от Софьи Александровны, когда они все закончили, хотя знала, что дома ее ждет Серафим, тот самый молоденький курсант, которого Макс приводил на Новый год. Этот Серафим явился, не запылился. Позвонил Варе на следующий же день и назначил свидание на Арбатской площади. Она пошла, а так, для смеха, взяла Зою и еще одну девчонку. Подруги остановились на другой стороне улицы. Видели, как к Варе подошел молоденький военный и как они пошли по Арбату. Девчонки шли по другой стороне, подавали знаки, которых она не понимала, и она подавала им знаки, которых они тоже не понимали. Серафим пригласил ее в дом Красной Армии на танцы. Варя не могла в этот вечер, собиралась в кино, но она знала, как трудно попасть в дом Красной Армии, и обещала Серафиму поехать с ним в следующую субботу. Серафим танцевал все современные танцы. Они ездили туда каждую неделю, и подруги ей завидовали. С его смешным именем Варя примирилась, одного из братьев Знаменских зовут тоже Серафим. Конечно, он не такой, как ребята с их двора, коренные, московские, арбатские мальчишки, провинциальный, застенчивый. Но он ухаживал серьезно. Это льстило Варе. Она чувствовала себя взрослой, и против их дружбы Нинка ничего не могла возразить, ведь Серафим приятель ее Макса, а у Макса не может быть плохих товарищей. Дома Нина встретила Варю сердитым взглядом. Уже час. Серафим томился на диване с книжкой в руках, шелест перелистываемых страниц раздражал Нину, мешал работать, она правила ученические тетради. И ее осуждающий взгляд означал: ты договорилась с человеком? Приходи вовремя, я не обязана развлекать твоих кавалеров. Варя не стала ей объяснять, почему опоздала. Скажет, но потом. А пока велела Серафиму выйти в коридор, ей надо переодеться. Зеркало висело на двери шкафа. Валя приоткрыла дверь, так, чтобы стоять не спиной, а боком к свету, и начала переодеваться. И это тоже раздражало Нину. Ведь на ней хорошее платье, может пойти в нем. И как надевает чулок, вытягивает ногу, замирает, любуется собой. А эта манера ходить по комнате полуодетой, откуда это взялось в 16 лет? Не забывай, тебя ждут? Да, кротко ответила Варя. И также кротко спросила, ты дашь мне на сегодня туфли? Нине не хотела сдавать свои единственные выходные туфли, но не терпела, чтобы Варя наконец убралась. «Возьми». Варя достала туфли, долго их рассматривала, ощупывала, а когда обула, стала опять разглядывать, вытянула ногу, снова любуясь ею, наконец завершила туалет, открыла дверь. «Заходи, Серафим». Уже надев пальто, повязав платок, и, оглядев себя в зеркале, Варя повернулась к сестре. Я была у Софьи Александровны, помогала перенести вещи. Сашину комнату опечатали. Варя нанесла Нине удар инстинктивно, но точно. Даже то, что происходит в Сашином доме, Нина узнает от нее. Конечно... Ни Нина, ни кто-либо другой не может помочь Саше. Что они могут сделать, не зная, в чем его обвиняют? И все же она виновата перед Сашей уже в том, что она на свободе, а он в тюрьме. Лучший среди них. И все молчат. Нина надеялась, что недоразумение разъяснится, но опечатали комнату. Значит, не освободят. Что же тогда? Признать, что Саша враг советской власти, отречься от него. Они оставили Сашу в беде, отступились. Она как-то заходила к Софье Александровне, выражала сочувствие. Кому нужно это ее сочувствие? Написать письмо, собрать подписи ребят, ведь Саша был у них секретарем комсомольской ячейки, написать, что ручаются за него. Макс подпишет, и Вадим, и Лена, и другие ребята, и директор школы, и учителя, знавшие Сашу. Нина преподавала в школе, где когда-то училась с Сашей, и надеялась, что ей удастся собрать подписи. Юрка не подпишет, черт с ним. Она позвонила Лене и Вадиму. Договорились завтра встретиться у Лены. Потом спустилась к матери Макса и попросила передать ему, чтобы завтра, когда придет в увольнительную, зашел к ней. Невеселой оказалась эта встреча. Лена молчала, куталась в платок. «Надо подписать письмо, пожалуйста». И Макс выглядел грустным. Он знал, что их письмо бесполезно. Понимал последствия такого шага, но не хотел отказываться, чтобы Нина не подумала. Трусит. Только Вадим сказал. «Братцы, а что даст такое письмо? Поможет Саше. А если повредит? Осложнит дело? Нас вызовут. Что вы знаете о Панкратове? В школе он был хорошим комсомольцем. В школе мы с ним учились 6 лет назад. Каков он сейчас? Вам известно, что произошло в институте? Он вам рассказывал? Что он вам рассказывал? А потом вызывают Сашу. Что вы говорили своим товарищам? Я не ставлю под сомнение Сашину честность. Я просто хочу представить, как это будет выглядеть. Оставить Сашу на произвол судьбы? Спросила Нина. Почему на произвол судьбы? Ведь в его деле разбираются. Какие у нас основания думать, что не разберутся? Да, мы знаем Сашу, но они... Тоже, наверное, запросили его характеристики. И арестовали не потому, что он Саша Панкратов, а потому, что есть какое-то дело. А этого дела мы не знаем. Мы должны поддержать его, сказала Нина. Рассуждай здраво, возразил Вадим. Саша даже не узнает о нашем письме. Наоборот, его начнут спрашивать о каждом из нас, и это только затруднит его положение. Боишься, что о тебе спросят? «Я ничего не боюсь», — покраснел Вадим. Все понимали, что Вадим прав, и Нина понимала. Но есть что-то более высокое и значительное, чем это понимание. И есть еще одно горькое и постыдное. Они боялись осложнений для себя. И преодолеть эту боязнь сложнее, чем послать письмо. «Может быть, посоветоваться с папой?» — сказала Лена. «Правильно!» — подхватила Нина, втайне надеясь, что Иван Григорьевич вмешается и поможет Саше. Вадиму тоже понравилась эта мысль. Иван Григорьевич отсоветует посылать такое безрассудное письмо. Все равно он, Вадим, его не подпишет. Это он уже решил и твердо. Только Максим с его трезвым крестьянским умом понимал, что не надо ставить Ивана Григорьевича в неловкое положение. «Стоит ли?» — засомневался Максим. «Мы сами должны решить». «Но посоветоваться можно?» — категорически возразила Нина. К чаю в столовую вышли Иван Григорьевич и Ашкин Степанна. «Папа», — сказала Лена, — «что делать с Сашей?» «А что можно сделать?» «Мы хотим написать письмо в ОГПУ». Будягин нахмурился. «Кому нужно ваше письмо?» «Надо же что-то предпринять», — сказала Нина. «Без вас разберутся», — сердито ответил Будягин.